Отдохнули мы и к утру решили возвращаться. А когда приехали в Шало, тут нас и накрыли. Попали в засаду прямо возле деревни. Мужиков и двух лошадей пулеметной очередью скосили. А мы кинулись в рассыпную, кто куда. Хорошо, что рядом был лес. Я сперва побежала дорогу, вижу, двое скачут. Я в сторону. Выхватила бомбу, выдернула предохранитель и кинула. Да так удачно, каратели сами наехали на взрыв. Не знаю, убила или нет, конников, ушла в лес. Потом почувствовала боль в плече. Ну, перевязала сама себя и пошла дальше. Похоже, кость-то не повредилась. На другую ночь пришла в Маганск, на нашу явку. И тут встретила Леона, самого молодого парня из всей группы. «Ну, а сейчас рано-то как?» — спросил Артем. «За дорогу все затянуло коросты. Сняла бинты. Рубец останется». От Анны Дмитриевны письмо было. В Москве она, у надежных людей. Здорова. Просила не беспокоиться. «Приезжал товарищ из центра. Письмо приказано было сжечь после прочтения», — сказал Артем. «Слава Богу, жива Анечка». «Ну, значит, связь у нас есть. А как же этот ухо сдвигов?» Никто не ответил. «Господи, как я рад это! А что еще тут без меня произошло?» Артем встал, прошелся возле стола, закурил, скосив глаза в сторону Ноя. «Сегодня в 9:00 утра по пути из города в военный городок убиты генерал Дальчевский и его адъютант, поручик Иконников. Поднят на ноги весь гарнизон, казачий полк и вся контрразведка. Шутка ли? Командир дивизии припровожден в преисподнюю. А дивизию должны были отправить торжественно на фронт. Надо же случиться такому печальному событию. Каково теперь господину Троицкому, а?» «Завтра я воздержусь от поездки на своей телеге. Надо подождать. Между прочим, весь город как в лихорадке. А у командира особого эскадрона, как я вижу, ни в одном глазу». «А чего?» — напружинился Ной. «Мне-то которое дело? И что? Стало быть, приговор приведен в исполнение?» «Какой приговор?» — спросила Прасковья Дмитриевна. «Как по листовкам, значит. Мало ли он исказнил людей», — отчеканил Ной. «Ты была в тайге, когда здесь палачу был вынесен смертный приговор от имени его жертв», — пояснил Артем. «Такую мы ему пилюлю состряпали и разбросали листовки по всему городу. Вот только непонятно, кто с ними разделался на пустынной дороге. На каждого потрачено всего-навсего по одной пуле. Чистая работа». «Якши работа, якши!» — прищелкнул языком Абдулла. «Такой работы только батыр умеет. Сверху вниз, может, с коня, может, не с коня. Один пуля в лоб генералу, другой пуля в глаз поручику. Якши! Вся кача гудит. Молодец, батыр! Я тоже выражаю мой глубокий уважение батыру. Смерть карателю!» И Абдулла смачно плюнул на пол. «Вот дела так дела», — сказала Прасковья Дмитриевна, оторопела, глядя на Ноя. Ной и ухом не повел. Все это его не касается. Он сидел у порога, чинно сложив руки на коленях и уставившись в темный угол. «Убили Дальчевского? Собаки собачья смерть». «Ну ладно», — подвела итог Прасковья Дмитриевна. «Этого надо было ожидать. Меня волнует другой вопрос. Почему до сих пор нет Казимира Францевича? Что с ним могло случиться? Может, наш портной заболел? Всю неделю шибко кашлял, совсем больной был. Простывал, домой не может ходи. Спать лег типография», — рассказала свои соображения старуха-татарка. «Нет, этого с ним никогда не бывало», — отмела Прасковья Дмитриевна. «Я в страшной тревоге. Сколько можно ждать? Уже 1:00 ночи, а его все нет. Неужели схватили? У меня такое предчувствие, будто мы никогда уже не встретимся с Казимиром.